Почему блудный сын ушел из отчего дома, где царило благочестие, где все было чисто и свято, где и отец, и старший сын были счастливы? А младшему сыну это не нравилось, он не хотел благочестия, не хотел жизнь свою посвящать Богу, но стремился к наслаждениям, ему была несносна мысль о том, что в непрестанной молитве и посте надо служить Богу. И вот он ушел и жил так, как хотела плоть его, распутно, промотал все свое имение, и когда начался жестокий голод, он стал тяжко нуждаться и голодать, и совершенно опустился, стал пасти свиней и жил в обществе их. Он рад был напитаться пищей свиней, но и той не давали ему. Вот к чему привело его служение плоти, стремление к радостям и утехам ее. Это для нас урок и предостережение, чтобы жили мы не ради плоти своей, не ради утех и наслаждений земных, не служили похотям и страстям своим, иначе неизбежно глубокое падение и жизнь среди людей, которые подобны свиньям, среди развратников, воров, блудниц, взяточников, клеветников, клятвопреступников, убийц. Эта притча также напоминает нам слова Христовы о том, что не можем мы служить Богу и мамонне. Надо выбрать одно из двух – или служить Богу, или служить мамонне, то есть богатству, плоти, страстям и похотям ее, середины не должно быть. Об этом читаем мы и у великого апостола Христова Иоанна Богослова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Не любите мира, не любите утех мирских, не любите услаждений плоти, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Глаза наши соблазняют нас тем, что мы видим. Например, если видим что-нибудь постыдное или, наоборот, заманчивое, испытываем влечение ко греху или видим, как блистательно живут люди богатые, далекие от Бога, и начинаем завидовать. В этом похоть очей. Мы заражаемся сребролюбием, которое есть корень всех зол, ибо оно подвигает нас ко многому дурному и преступному, и в конце концов, когда достигнем успехов на жизненном пути, приводит к тягчайшей страсти, гордости, которая есть гибель духовная. Так говорит святой апостол Иоанн. Теперь послушайте слова преподобного Антония Великого. «Возненавидь все мирское и покой телесный, ибо они сделали тебя врагом Богу. Но как человек, имея врага, ведет с ним брань, так и нам надобно вести брань с телом, чтобы не покоить его». В другом месте преподобный Антоний говорит: «Не ходите вслед похоти очей своих и не расслабляйтесь сердцем своим, ибо злая похоть развращает сердце и омрачает ум. Дальше отходите от нее, да не прогневается на вас живущий у вас Дух Божий. Станем подвязаться за чистоту даже